Когда раздался выстрел, означавший финиш, я обернулся, чтобы подхватить Глорию. Но она устояла. А затем, лоснящаяся от пота, едва переводя дух, упала в мои объятия. «Помощь нужна!» — крикнул Рокки с помоста. «Все в порядке», — ответил я. «Оставьте ее, пусть отдохнет». Большинство девушек пришлось отнести в раздевалку. Но все мужчины столпились вокруг помоста, чтобы узнать, кого дисквалифицировали. Арбитры подали протоколы Ролла и Рокки, по которым те, чтобы вывести общий результат, подсчитывали круги, пройденные парами. «Дамы и господа!» — чуть погодя сообщил Рокки. «Вот результаты самого сенсационного дерби, какое вы только видели! Первое место — пара номер 18, Кит Кам и Джеки Миллер. Второе место — Мак Астон и Бесс Картрайт. Третье место — Педро Ортега и Лилиан Бекон. Четвертое место — Роберт Сайвертин и Глория Битти. Это победители. А теперь проигравшие. Пара, оказавшаяся последней, пара, которая в соответствии с правилами и установленным порядком дисквалифицируется и выбывает из танцевального марафона, это пара номер 11, Джерри Флинт и Вера Розенфильд. «Вы с ума сошли!» — выкрикнул Джерри Флинт достаточно громко, чтобы услышали в зале. «Это ошибка!» — он шагнул к помосту. «Ну так посмотри сам», — сказал Рокки, подавая ему протокол. «Жаль, что это не мы», — буркнула Глория, поднимая голову. «Жаль, что не я завалила забег». «Да угомонись ты», — цыкнул я. «Плевать я хотел на ваши бумажки! Все вранье, что там понаписано!» Джерри Флинт сунул их обратно Рокки. «Я же знаю сплошное вранье! Как, черт возьми, нас можно выкинуть, раз мы не были последними?»